Детвора. Существует такая рубрика шуток и острот, которая занимает очень видное место на страницах юмористических журналов. Рубрика, без которой не обходится ни один самый маленький юмористический отдел в газете. Рубрика эта «Наши дети». Соль острот «Наши дети» всегда в том, что вот, дескать, какие ужасные пошлые нынче дети. Как мир изменился и как ребята делаются постепенно невыносимыми, ставя своих родителей и знакомых в ужасное положение. Обыкновенно остроты «Наши дети» фабрикуются по одному и тому же методу. «Бабушка, ты видела лысую гору?» «Нет, милый». «А как же папа говорил вчера, ты сущая ведьма?» Или «Володя, поцелуй маму», — говорит папа. «Поблагодари ее за обед». «А почему, — говорит Володя, — вчера дядя Гриша целовал в будуаре маму перед обедом?» Или совсем просто. «Дядя, ты лысый дурак?» «Что ты, Лизочка?» «Ну да, мама, ты же сама вчера сказала папе, что дядя лысый дурак». Бывают сюжеты настолько затасканные, что они уже перестают быть затасканными, перестают быть дурным тоном литературы. Таков сюжет «Наши дети». Поэтому я и хочу рассказать сейчас историю о наших детях. От праздничных расходов, от покупок разных гусей, сапог, сардин, нового самовара, икры и браслетки для жены у чиновника Плешихина осталось немного денег. Он остановился у витрины игрушечного магазина и, разглядывая игрушки, подумал: «Куплю-ка я что-нибудь особенное своему Ваньке. Этакое что-нибудь с заводом и пружиной». Зашел в магазин. «Дайте что-нибудь этакое для мальчишки 8-9 лет». Когда ему показали несколько игрушек, он пришел в восторг от искусно сделанного жокея на собаке. Собака перебирала ногами, а жокей качался взад и вперед, натягивал вожжи, как живой. Долго смотрел на него Плешихин, смеялся, удивлялся и просил завести снова и снова. Возвращаясь, ног под собой не чувствовал от радости, что напал на такую прекрасную вещь. Дома, раздевшись и проходя мимо детской, услышал голоса, приостановился. «О чем они там совещаются? Мечтают, наверное, ангелочки о сюрпризах, гадают, кому какие достанутся подарки. Обуреваемы любопытством, будет ли елка. О, золотое детство!» Разговаривали трое — Ванька, Вова и Лидочка. «Я все-таки, — говорил Ванька, — стою за то, чтобы их не огорчать. Елку хотят устроить — пусть. Картонажами ее увешать хотят — пусть забавляются. Но я думаю, что с нашей стороны требуется все-таки самая простая деликатность. Мы должны сделать вид, что нам это нравится, что нам весело, что мы в восторге. Ну, можно даже попрыгать вокруг елки и съесть пару леденцов». «А по-моему, просто, — сказал прямолинейный Вова. — Нужно выразить настоящее отношение к этой пошлейшей елке и ко всему тому, что отдает сюсюканьем и благоглупостями наших родителей. К чему это, раз это тоска?» «Милый мой, ты забываешь о традиции, тебе-то легко сказать. А отец, может быть, из-за этого целую ночь спать не будет. Он с детства привык к этому, без этого ему Рождество не в Рождество. Зачем же бестолку огорчать старика?» «И смешно, и противно», — усмехнулся Вова. «Как это они нынче устраивали елку? Заперлись в гостиной, клеют какие-то картонажи, фонарики. Зачем?» «Что такое? Когда я нарочно спросил, что там делается, тетя Нина ответила: там маме шьют новое платье. Секрет Полишинеля». Все засмеялись. «Братцы», — умоляюще сказал добросердечный Ванька, — «во всяком случае, ради бога, не показывайте вида. Вы смотрите-ка, как я себя буду вести. без неумеренных восторгов, без переигрывания, но просто сделаю вид, что я умилен, что у меня блестят глазки, и сердце бьется от восторга. Сделайте это и вы, порадуем стариков». Плешихин открыл дверь и вошел в детскую, сделав вид, что он ничего не слышал. «Здравствуйте, детки! Ваня, погляди-ка, какой я тебе подарочек принес! С ума сойти можно!» Он развернул бумагу и пустил в ход жокея верхом на собаке. «Очень мило», — сказал Ваня, захлопав в ладоши. «Как живой! Спасибо, папочка! Тебе это нравится?» «Конечно! Почему же бы этой игрушке мне не нравиться? Сработано на диво, в замысле и механике много остроумия, выдумки. Очень-очень мило». «Ванечка! Что такое?» «Милый мой, ну я тебя люблю, но будь же и ты со мной откровенен. Скажи мне, как ты находишь эту игрушку и почему у тебя такой странный тон?» Ванька смущенно опустил голову. «Видишь ли, папа, если ты позволишь мне быть откровенным, я должен сказать тебе, ты совершенно не знаешь психологии ребенка, его вкусов и влечений. О, конечно, я не о себе говорю и не о Вове, а присутствующих не говорят. По-моему, ребенку нужна игрушка примитивная, какой-нибудь обрубок или тряпичная кукла, без носа и без глаз, потому что ребенок большой фантазер и любит иметь работу для своей фантазии, наделяя куклу всеми качествами, которые ему придут в голову. А там, где за него все уже представлено мастером, договорено механиком, там уму его и фантазии работать не над чем. Взрослые все время упускают это из виду и, даря детям игрушки, восхищаются ими больше сами, потому что фантазия их суше, изощреннее и может питаться только чем-то доходящим до полной иллюзии природы, мастерской подделки под эту природу. Понурив голову, молча слушал сына чиновник Плешихин. «Так, так, и елка, значит, как ты говорил давеча, тоже традиция, которая нужнее взрослым, чем ребятам. Ах, ты слышал, ну что же делать? Во всяком случае, мы настолько деликатны, что ни за что не дали бы вам почувствовать той пошлой фальши и того вашего смешного положения, которые для постороннего ума так заметны». Чиновник Плешихин прошелся по комнате раза три, задумавшись. Потом круто повернулся к сыну и сказал: «Раздевайся, сейчас сечь тебя буду». На губах Ваньки промелькнула страдальческая гримаса. «Пожалуйста, на твоей стороне сила, я знаю. И я понимаю, что то, что ты хочешь сделать, нужнее и важнее не для меня, а главным образом для тебя. Не буду, конечно, говорить о дикости, о некультурности и скудности такого аргумента при споре, как сечение, драка. Это общее место. И если хочешь, я даже тебя понимаю и оправдываю. Ты устал, заработался, измотался, истратился. У тебя настроение подавленное, сердитое, скверное. Нужно на ком-нибудь сорвать злость. На мне или на другом все равно. Ну что ж, раз мне выпало на долю стать объектом твоего дурного настроения, я покоряюсь. И добавлю, даже не сержусь». «Понять, — сказал философ, — значит простить». Старик Плешихин неожиданно вскочил со стула, махнул рукой, снял пиджак, жилет и лег на ковер. «Что с тобой, папа? Что ты делаешь?» «Секи ты меня! Что уж там!» — сказал чиновник Плешихин и тихо заплакал. Во имя правды, во имя логики, во имя любви к детям автор принужден заявить, что все рассказанное — не более не менее, как сонное видение чиновника Плешихина. Заснул человек и пригрезилось. И однако сердце сжимается, когда подумаешь, что дети наших детей, шагая в уровень с веком, уже будут такими, должны быть такими, как умные детишки отсталого чиновника. Пошли, Господь, всем нам смерть за 5 минут до этого.